Рано утром следующего дня я сидел в кабинете главного зоотехника. Приходилось подлаживаться под совхозный ритм. Также сурово глядела на меня буренка из-под руки доярки. Секретарша Мурзина, зашедшая узнать, не нужно ли мне чего, спохватилась. «Я же говорила, чтобы сняли это». Она приставила к стене стул, чтобы убрать плакат. «Оставьте, не мешает», — остановил я. «Не солидно, вроде бы», — сказала она нерешительно. «Почему же?» — я улыбнулся. «Любое рабочее место надо содержать в чистоте». Секретарша ушла, пожав плечами. Коломойцев был вызван на 8 часов. Явился он в 10. С первого взгляда этот парень производил странное впечатление. Шляпа с небольшими загнутыми вверх полями, и при этом замасленная куртка, штаны с пузырями на коленях, заправленные в сапоги. Сапоги же шевро, надраенные до блеска. Как он сохраняет их в чистоте на разбитых грязных дорогах? Я поинтересовался. «Я же в машине», — ответил он, несколько озадаченный моим вопросом, и сказано это было таким тоном, будто ездил он на чайке по вымытой чистой Москве. Длинные спутанные волосы, чуть подкрашенные, и прямо-таки дворянские баки и усы, холеные и аккуратно подстриженные. Кисти рук тонкие, длинные, но загрубелые от баранки, черные от машинного масла. Во рту погасшая трубка. Во всем его облике, где соседствовали крайности, пожалуй, самым примечательным являлись глаза. Светло-голубые, при сильном освещении они светлели еще больше и казались прозрачными. Во всяком случае, шофер совхоза «Маяк» выглядел необычно. Я попросил его рассказать о том злополучном вечере, когда они выпивали в доме Залесских, а потом у него. «Вы считаете, — спросил он, поглаживая бритый подбородок, — если бы мы не выпили, Аня не решилась бы на это?» «Меня интересуют подробности, детали. Но я уже рассказывал. Повторите, пожалуйста, еще раз». «Знаю», — усмехнулся он, пыхнув погасшей трубкой. «Ловите на деталях». Я пропустил его замечание мимо ушей. «Изложите, пожалуйста, последовательно, как все происходило». «Днем встретил возле клуба Валерия. Он сказал, заходи, посидим, мол. У меня, то есть у нас, и в мыслях не было напиваться. Но водку принесли ведь вы. А как же с пустыми руками? Что, духи нести, али подарок? Не день рождения, а просто так? Хорошо, дальше. Ну, сели. Аня, помню, сготовила в тот день борщ и котлеты. Незаметно выпили всю бутылку под хорошую еду. Аня пила с вами? Кажется, рюмочку. От силы две. Валерий упросил. Но ведь она была в положении все-таки. Рюмку-то. Валерий твердил, что если пить вино, то ребенок родится красивым. Ладно, выпили. Маловато для настоящих мужчин. Коломойцев улыбнулся. Вы сами подсказали нужную мысль. Нет, это ваши слова. Может быть, может быть. Я, честно признаться, инициативы не проявлял. В гостях же они у себя. Валерий хотел еще. Аня, естественно, против. А мне каково? Я их уважаю одинаково. Оба стоящие ребята. Поддержи одного, другой обидится. Сижу, не выступаю. Наверное, можно было послушаться беременную женщину, как вы считаете? Да, виноват, смолодушничал. Должны понимать, мужская солидарность. Короче, Валерий предложил пойти ко мне. Подождите, они сильно поругались? «Что вы? Интеллигентные люди!» Она говорит, «Пожалуйста, мол, идите, просто ей неприятно на это смотреть». «Понятно. Ну, а Залесский?» «Неужели вы думаете, что он грубил или хамил?» «Все тактично. Он выступил, что надо, мол, еще выпить, чтобы освободиться от стресса, очистить мозги. Я, говорит, тебя понимаю, пойми и ты меня». «С тем мы пошли». Я считаю, что так и должно быть среди современных людей, а? Много вы еще выпили. Коломойцев болезненно поморщился. Напоминание о выпивке раздражало его. Понимаете, наверное, во всем виноват спирт. Вы хотите сказать, доза принятого спирта? Нет. Какой-то он был нечистый, с запахом. Может, плохой посуде был. Валерий обычно держался, а тут как обухом по голове. Отключились. Куда уж ему домой? Только травмировать Аню. Ему еще плохо стало. Коломойцев говорил быстро, проглатывал окончание. К тому же шипящее он произносил с присвистом. И я иногда с трудом улавливал смысл. «Вы говорите, что ему стало плохо?» — переспросил я. «Простите за натурализм. Рвало среди ночи. А вы как?» «Худо. На следующий день я его вылил к чертовой матери», — сказал он таким решительным тоном, что не оставалось никакого сомнения, что спирт был вскоре допит до капли. «Долго вы сидели?» «За полночь», — он подумал. «Может быть, раньше, может быть, позже. Знаете, как под этим делом?» «Не знаю». Он усмехнулся и пососал трубку. «Ну да». «Что ну да? Совсем, что ли, не потребляете?» «Нет». «Теперь понятно», — сказал он загадочно. «Что вам понятно?» «Вы все время выступаете насчет выпивки». Я улыбнулся. «Мне кажется, вас этот вопрос задевает». «Ничего подобного. Выпиваю, как все, не больше других. В наше время без этого не обойтись. Вы так считаете?» «У людей теперь все чаще наступает стрессовое состояние. Чем его можно снять? Немного выпить. В Соединенных Штатах Америки, например, ищут заменитель алкоголю. Проблема? Вы же шофер». Коломойцев закинул ногу на ногу. «Ну и что? Почему-то творческим работникам это разрешается. Им это необходимо для вдохновения, а простым смертным запрет. Они не люди». «Уверяю вас, когда человека забирает в отрезвитель, не смотрят, простой он гражданин или известный артист, писатель, композитор». Коломойцев решил меня поддеть. «А если академик, тоже забирают?» «Положение для всех общее. Ну да, выступайте». «Мне кажется, мы отвлеклись. Как вы этого не хотите, вернемся к вашей выпивке. Итак, Залесский в ту ночь оставался у вас ночевать?» «Да». «А кто ухаживал за ним, когда ему стало плохо?» «Наверное, Евдокия Дмитриевна, моя хозяйка. Я спал». «Вы, значит, не помните, что с ним было?» «Откуда?» «Узнал только на утро». «Вы спали и ничего не слышали?» «Не слышал. Проснулся только утром». «Хорошо. Станислав, какие взаимоотношения были в семье Залесских?» «По-моему, они отлично умели жить вместе, хотя и любили друг друга». Я посмотрел на него почти с удивлением. Откуда у молодого парня такая формулировка? «На основании чего вы это заключаете? Я доверяю прежде всего своим чувствам». «Видите ли, для протокола чувство — вещь в какой-то степени нематериальная». «А мне кажется, это самое главное», — сказал он твердо. «Хорошо. Давайте дальше. Вы, наверное, говорили с Залесским о жизни очень много. К примеру, как он относится к супружеской измене? Вы меня извините, но это мещанские разговоры. Понимаете, нам все-таки придется остановиться на данном вопросе, важном для следствия». «Как он относился к этому?» «По-моему, широко, по-современному, конкретнее». «Говорил ли он вам о том, что подозревает жену, его реакции на это?» «Нет, он не подозревал ее». «Следовательно, какая может быть реакция? Помню, ее уже увезли в район. Он сидел на крыльце и выступал. Зачем это она сделала? Главное — жизнь. Все можно понять и простить. Зачем она это сделала?» «Думаю, для него превыше всего было счастье Ани». «Ну, а если изменила, что ж, жизнь есть жизнь. Валерий, как мне кажется, понимал все это и мог простить. Он, повторяю, был большой души человек. Не копался в мелочах. Не захотел быть агрономом, бросил институт. Захотел увидеть свет, пошел простым моряком на корабль. Решил написать роман о целине, поехал за 1000 километров. И уж, конечно, какая-то там измена его не перевернула бы. А роман он написал? Сказал, что собирает материал пока. А потом, до этого ли было?» Итак, Залесский тоже без пяти минут агроном. Сведения интересные, новые. Надо бы ознакомиться с его автобиографией в отделе кадров. С Аней они познакомились в институте? Да, она училась курсом младше. Интересная собой? Хорошее славянское лицо. Что-то в ней было. Между прочим, у Цыпова есть пленка, можете посмотреть. Кто такой Цыпов? Он сейчас вместо Валерия в клубе. И еще киномеханик. Залесский добился покупки киносъемочного аппарата, любительского. Полезное дело задумал. Кинохронику совхоза. При нем отсняли несколько мероприятий. На одной, кажется, есть Аня. После допроса Коломойцева я пошел в совхозный клуб. Там было холодно и сыро, пахло гуашью. Я прошел через коридор в зрительный зал. На окнах темные шторы, только одно с поднятой гординой пропускало свет. Грубо зашитый посредине экран, на стенах транспаранта. Откуда-то доносились приглушенные звуки гитары. «Кто здесь есть?» Внезапно колыхнулся экран, казавшийся намертво вделанным в стену, и высунулась голова с залихватским огненно-рыжим чубом. «Мы?» «Кто мы?» «Цыпов?» «Проходите сюда, если есть дело». За экраном стена, за ней маленькая комнатка, заклеенная афишами кинокартин. Особенно здесь благоволили к Чурсиной. Как можно разместить на таком пространстве письменный стол, диван с лоснящимися валиками, шкаф и три стула, было непонятно. Я смотрел на веснушчатого паренька, а Цыпову было отпущено столько веснушек, что хватило бы с лихвой на дюжину парней, и мне вспомнилась песенка из мультфильма «Рыжий-рыжий конопатый». «Слушаю вас», — важно произнес завклубом. Мне едва удалось сдержать улыбку, как это было сказано. Я представился, изложил цель моего прихода. Паренек спросил, где будем просматривать? Вам, конечно, лучше, чтобы экран был побольше. Хотелось бы. Тогда в зале. Мы перешли в зрительный зал. Цыпов установил небольшой любительский проектор, достал кассеты. Какой камерой снимали? 16 миллиметров, Киев. У меня готово. Можно начинать? «Да, пожалуйста». Он опустил штору и начал колдовать над аппаратурой. «Это не колос, конечно, но тоже кино». «А что такое колос?» Цыпов показал рукой на заднюю стенку клуба, где чернели окошечки кинопроекторов. «Моя основная техника». «Понятное дело. У меня к вам просьба. Говорите, кто на экране, я ведь никого не знаю. Будет сделано. Поехали». Застрекотал моторчик, на белом полотне высветился прямоугольник, и на экране возникла летняя Крылатовская улица, с качающимися от ветра тополями, с сонными домишками. Улица тоже качалась, дорога металась из стороны в сторону, будто оператора шатала, как пьяного. Цыпу смущенно кашлянул. «Проба!» Наконец камера остановилась. Молоденькая девчонка с косичками в коротеньком платье строила рожи в объектив. Я вопросительно посмотрел на паренька, чуть видневшегося в полуосвещенном зале. «Одна тут с почты!» Он еще больше смутился. «Кто снимал?» «Я», — тихо сказал Цыпов. Потом на экране побежали блики, полосы, и вдруг явно обрисовались ряды голов. «Собрание», — пояснил Цыпов, — «здесь, в клубе я снимал». Люди вставали с мест, смотрели прямо в аппарат, кто-то улыбался, кто-то качал головой, ребятишки подпрыгивали, показывали язык. «Несознательная публика», — проворчал киномеханик, — «как дикари». Камера перескочила на президиум. Во главе стола Мурзин, держался он просто, наверное, привык к киносъемкам. «Наш директор Емельян Захарович», — произнес Цыпов. «А это парторг Шульга и зампредседателя райисполкома Зайцев». И парторг, и зампредседателя держались напряженно. Аппарат полоснул по лицам и остановился в центре зала. «Валерий Георгиевич», — сказал киномеханик, и тихо добавил, — «Сани». На них он держал камеру долго. Начальство? Не знаю, чувствовали, видели ли они, что их снимают. Мне показалось, что нет. Залевский, едва откинувшись на стуле, словно наблюдал из-под тишка за женой. Она сосредоточенно смотрела на сцену, вся подавшись вперед. Профиль Залевского выделялся ярко, рельефно. Неумелая подсветка. Черты лица его рассмотреть было трудно. Светлый силуэт. Искошенные на Аню настороженные глаза. В ее длинных волосах играли блики. Промелькнули, пролетели на экране головы, и в кадре уже трибуна. «Главный агроном», — пояснил Цыпов, — «Ильин». Беззвучно шевелились губы, ритмично двигались руки главного агронома. Совершенно плоское, неумело высвеченное лицо. Да, оператор явно делал первые шаги. Свет ставить он не умел. Затем, как в сказочном фильме, Ильин превратился в Мурзина, тот в Парторга и без всяких перебивок опять Валерий Залевский и Аня. Он улыбался, вернее, усмехался, Залевская нагнула голову. Резко осветился экран. По берегу реки бежала девушка в купальнике, та самая, что строила рожицы в начале пленки. «Больше Ани нету», — глухо проговорил Цыпов. «Хорошо», — сказал я. Надо было прекратить его страдания. «Если можно, повторите зал». Снова Залевский настороженно смотрел на жену, она на главного агронома. И опять Валерий чему-то усмехался, а Аня прятала глаза. Киномеханик остановил аппарат перед тем, как появиться девушке на пляже. Включил свет. «Конечно, не монтировали?» — спросил я. «Нет, как отсняли, так и не трогали». «А когда было собрание?» «В мае. Потемная как раз шла». По дороге в правление совхоза я вновь и вновь вспоминал увиденное на экране. Жаль, конечно, что изображение без звука, голос, интонация, вырвавшаяся реплика — все было бы яснее, о чем там говорил Ильин. И можно ли это восстановить? Черт побери, иди догадайся, что происходило в душе каждого из супругов. Может, он спросил ее о каком-нибудь пустяке, а может быть, нет. Помню, как-то в передаче «Кинопанорама» по телевизору показывали, что такое дубляж фильма с иностранного языка. Один отрывок шутка из «Фантомаса». В эпизоде с комиссаром Жувом подложили под изображение и артикуляцию совершенно другой текст. Было абсолютно правдоподобно и от этого очень смешно. Мне же теперь было совсем не до смеха. Несколько мгновений, запечатленных на пленке, что-то означали. Отношения между людьми. Если бы я мог их расшифровать. И еще. Впервые я встречался с живым человеком на экране, зная трагический конец. Ощущение не из веселых. «Вами одна женщина интересовалась», — встретил меня сторож. «Где она?» «Сказывала, снова зайдет. По делу?» «Говорит, по личному». «Хорошо, я только зайду в номер, а потом буду в кабинете». У меня со вчерашнего дня лежало в тумбочке письмо Наде. Надо было его отправить. Не успел я зайти в свою комнату в доме для приезжих, как ко мне постучали. Я открыл. Вошла женщина в коричневом балоньевом плаще, такой же косынке, с хозяйственной сумкой в руках. «Здравствуйте, товарищ Чекуров». «Здравствуйте, здравствуйте». Я посмотрел на нее вопросительно. «У вас дело ко мне?» «Вот прислали, как говорится, в ваше распоряжение». «Уж этот Мурзин, помешанный на городском сервисе». «У меня все в порядке», — я оглядел комнату. «Чисто. Сколько, как видите, управляюсь сам». Женщина невольно обвела комнату глазами. «Значит, тут обосновались, это хорошо. А столуетесь где? В чайной». «Это не дело». Она сняла балонью, повесила на вешалку у двери. «Какие будут указания?» «Спасибо, мне действительно ничего не надо». Женщина пожала плечами. «Странно. А меня сняли с задания. Полковник приказал. Из Павлодара прямо сюда. 2 суток добиралась». «Только теперь до меня дошло. Вы старший лейтенант Ищенко?» «Так точно, товарищ следователь?» Я рассмеялся. «Ради бога, простите меня. Я, признаюсь, принял вас за Тут, понимаете, Мурзин, все меня заботой окружает. Давайте знакомиться, Игорь Андреевич. Серафима Карповна, она протянула руку. Обознались, выходит? Обознался. Это может быть и хорошо, сказала она. Если свои не признают, то уж другие прочие, тем паче. Да, для оперативной работы Ищенко подходила в самый раз. Обыкновенная гражданочка, каких много встретишь по стране и в городе, и в деревне. Ждал такого бравого мужичка, а тут тетечка. На секунду у меня промелькнула мысль. Может быть, это Финт Кукуева, замначальника следственного отдела прокуратуры края? Все-таки не какой-нибудь опытный мужчина, а всего-навсего женщина. Что ж, поживем, увидим. Садитесь, пожалуйста, Серафима Карповна, потолкуем. Без вас я как без рук. И уйма вопросов. Она достала из хозяйственной сумки пачку беломора, закурила. Прежде всего, как устроились, спросил я. Вы не беспокойтесь, Игорь Андреевич, у меня здесь родственники. Считайте, как у себя дома. Хорошо. Вы с самого начала принимали участие в предварительном следствии. От и до. И не удивляетесь, почему я снова взялся за него? Она просто ответила. Начальству виднее. С горки, как говорится. Оно, конечно, так. Но ведь внизу, под горкой, кое-что получше разглядеть можно. Можно. Но вот нужно ли? Это не нашего ума дело. Вы так считаете? Конечно, могли бы покопаться основательнее, проверочек провести побольше. А раз дело ясное, зачем тянуть? Других дел много. Я заметил, что говорит она не очень решительно, и оспаривать действия моего предшественника не берется. Серафима Карповна, как получилось, что не допросили Марию Завражную? Ближайшая подруга умершей. Очень просто. Ее тут не было во время следствия. Как это? Она ведь в этот день была с Залесской на работе. Была. А через день в отпуск уходила. Супруг ее, тракторист с Поволжья, из-под Оренбурга. Он приезжал на посевную. Обженились, как говорится, в два счета. И, выходит, повез молодую жену родным показать. Но ведь можно было послать отдельные требования. Можно, вздохнула Ищенко. А потом дело прекратили. Ну что ж, вопрос ясен. Может и правильно. Говорил я с Завражной, но без толку. Странный человек. Все время куда-то нос воротит, молчит. Боится, что ли? Просто вы ничего не знаете о ней. А что такое? Глаза у нее одного нет, искусственные. Вы с ней виделись? Нет, по разговорам. Да, товарищ Чекуров, тебе следует поставить в случае с Завражной двойку за наблюдательность. Но я не сдавался. Мало ли людей с увечьями, свыкаются. У нас в институте был один слепой студент, общительный, веселый человек. В красном уголке в общежитии первым приходил к телевизору. Не пропускал ни одного нашумевшего спектакля. У кого как. Маша была, как говорится, первой девкой на деревне. И пела, и плясала. Парни хороводом под ее окнами ходили. Ни один синяк под глазом был из-за нее поставлен. А когда года 2-3 назад парнишечка за ней увивался, говорят, влюбилась девка по уши. На мотоцикле катал. И докатались. Во враг угодили. Ему ничего, она глаза лишилась. И дело к свадьбе шло. Он, залетный, как она попала в больницу, лыжи навострил и был таков. Вышла Маша изуродованная. Кавалеры подевались кто куда. Конечно, девчат вокруг много, все у них на месте. Надо же, угораздило лицо испортить. Пусть бы какая другая отметина, на руке там, на теле. А тут самый главный вид. Молодые они прежде всего на парад смотрят. Душа, можно сказать, на самом последнем месте. Вот и получилось, что от вчерашней павы отвернулись. Мало кто выдержит такое. Ушла в себя. А с Залесской быстро сошлась. Но все-таки Мария вышла замуж. Залесская в этом сыграла не последнюю роль. И вдруг совершить самоубийство. Думаю, очень на Машу подействовало. Подействовало, конечно, я с вами согласен. Но, наверное, семья лечит. Кого лечит, а кого калечит. Говорят, правда, мужик у Маши спокойный, в обиду не дает. Она очень добрая на самом деле, застенчивая. И все-таки мне нужно, чтобы завражная была пооткровеннее. Серафима Карповна кивнула. Верно. Меж подругами редко бывают тайны. Что ж, попытаемся еще раз. Теперь Серафима Карповна вот о чем. Об Ильине. Главный агроном? Он. Вы что-нибудь знаете о нем? Ищенко достала новую папиросу. И тогда с прежним следователем разговор о нем заходил. Болтает по селу, что его с Залесской часто видели, якобы даже в ресторане Североозерска. Ну и что? Так ведь как болтает? Сам, мол, не видел, люди видели, мне сказывали. Как только начнешь уточнять, следов нет, все в кусты. Можно было спросить у работников ресторана. Можно, конечно. Следователь был у секретаря райкома товарища Червонного. Ильиным интересовался. Червонный его хорошо характеризовал, и после этого все. Любые действия по отношению к главному агроному мы прекратили. И все-таки, Серафима Карповна, Ильиным мы займемся. Это задание? Да, первое. Второе — Станислав Коломойцев. Ищенко усмехнулась. Знаменитая личность. Вот как? О, до сих пор помнят. Расскажите. Самородок, художник. При Залесском еще выставку в клубе организовали. В Барнаул хотели везти. Да это несчастье случилось. Залесский не успел, уехал. А гонора у парня теперь на весь век хватит. Я тоже это заметил. Так что постарайтесь выяснить, в каких он был взаимоотношениях с семьей Залесских. С Аней. Серафима Карповна кивнула. И еще. В июне-июле здесь были приезжие, механизаторы, студенты. Хорошо бы попробовать и в этом направлении. Много народу побывало, много. Знаю, Серафима Карповна, объем работы большой. А с другой стороны, вдруг и обнаружим какую-нибудь сомнительную личность. Значит, не отрицаете убийство? Я ничего не отрицаю, но пока, увы, ничего не утверждаю. Уходя, Ищенко решительно повторила. В столовой обедать не годится. Ну, мы это организуем. Я попытался возразить, насколько Серафима Карповна была осторожна в наших деловых отношениях, настолько здесь она проявляла завидное упорство. Мне даже стало любопытно, как это она устроит и чем руководствуется. По мне, главное, чтобы оперативник знал свое дело, а с хозяйственными и прочими вопросами я управлялся всегда сам.